Глава 31. Кристин Лескар. Когда сознание вернулось ко мне, голова болела так, словно по ней ударили чугунной сковородой. Впрочем, почему словно? Возможно, так оно и было, учитывая, что отключилась я в одном из коридоров Академии, а очнулась лежащей на каменной плите посреди огромной пещеры. Перед глазами летали мушки, но зрение быстро обрело четкость, и я уставилась на свисающее с потолка каменное образование, напоминавшее огромные сосульки. «Какая ты интересная, Лескар!» — послышался знакомый насмешливый голос, который эхом пронесся по пещере. «Я с тобой и так, и эдак никакого толку. Ты носишь какой-то мощный артефакт, который защищает твои мысли?» «Хм, нет, я бы заметил. Да и в лабиринт тебя не пустили бы с ним». «Нет, тут что-то другое». Я попыталась приподняться, но мое тело словно придавило вторая такая же каменная плита. Удалось только повернуть голову и осмотреться. Вокруг меня расположились другие каменные плиты, напоминающие алтари, на которых лежали люди. Судя по расслабленным позам, все они были без сознания. «Какой бездны, Сойер!» — прохрипела я. «Или как тебя зовут на самом деле? Теодор?» «Можешь называть меня Тео, если хочешь. Надо же, он даже не стал отпираться. Не уверен, выживешь ли ты после ритуала, но надеюсь, что да». Я снова попыталась приподняться, но только запыхалась. Салливан тем временем медленно шел по пещере, и каждый удар каблуком о пол несколько раз отражался от стен, чтобы потом коснуться моих ушей. «Неужели все это правда?» — выдохнула я, надеясь протянуть время как можно дольше. «Ребята, ведомые метками, должны были найти меня, где бы я ни оказалась, но им нужно было время». «Ты и есть тот самый псих, который проводил ритуалы на темном источнике в Айсхолле?» Он вздохнул и ответил жалостливым тоном. «Почему все так грубо со мной разговаривают? Чем я заслужил? Тем, что родил за благополучие Веригии?» «Ты ее чуть не угробил», — заметил я. «Если бы не ты, источник под Айсхоллом не был бы активирован». «Ты тоже веришь в эту чушь? Я разочарован, Лескар. Мне казалось, ты умнее». «Ну и зачем я здесь? Думаешь, я стану тебе помогать?» «Нет, не станешь». В его голосе прозвучало искреннее огорчение. «Я пытался завоевать твое доверие всеми способами, но ты слишком веришь своему дракону и совершенно не подвластна воздействию на разум. Жаль, очень жаль. Вместе мы могли бы изменить этот мир к лучшему». «К лучшему?» — искренне поразилась я. «Ты собираешься создать новый источник тьмы?» «Что, Саргон и до этого докопался? Бездного дно, и я-то думал, что у меня есть еще немного времени». Я все еще не могла поверить, что все слова Кристиана попали в самую точку. Что Сален действительно настолько сумасшедший, что задумал совершить невозможное. Я видела, с каким вниманием и интересом он изучал трактаты по древней магии и понимала, что он по-настоящему увлечен изучением границ своих возможностей. Но создание источника? Да, пожалуй, он был способен даже на такое. «Но просто так использование тьмы запрещено. Это опасно», — говорила я, панически соображая, как мне вырваться из-под незнакомого магического контроля. Слишком мало мне было известно о плетениях. Слишком плохо я умела контролировать свою силу. «Чушь!» — отрезал Сойер. «Это все сказки для того, чтобы население мира было слабым и послушным. Чтобы мы не смогли обрести свою полную силу, завершить развитие и стать, наконец, полностью независимыми». «Только представь, Лескар, если каждый дракон, каждый маг сможет впитать в себя все стихии, сможет управлять всеми видами силы, сможет защититься от любой угрозы, никто тогда не сможет больше насаждать нам мнение, веру и законы. Всем придется считаться с мнением большинства. Всем. Потому что угрозу будет представлять каждый. Не об этом ли ты мечтала, Лескар? Не об этом ли говорила с трибуны перед сотнями студентов, когда давала предвыборные обещания? Если сила тьмы станет доступна каждому, каждый голос станет иметь вес». Я глубоко дышала, слушая его лишь вполуха. Мне было на руку, что Сойер увлекся идеологическими выкладками. Это позволяло немного оттянуть время и поискать способ оглушить его или как-то еще вырваться из плена. Но в голову ничего не приходило. Даже моей сумки, в которой лежал вещатель, поблизости не было видно. «Ну же, Кристин!» — разноцветная голова Сойера появилась прямо надо мной. «Подумай, может, ты все-таки хочешь встать со мной рядом и вести Веригию в светлое будущее?» «Не вижу ничего светлого в том, чтобы поставить мир под угрозу уничтожения, вызвав дисбаланс энергии», — заметила я, стараясь, чтобы мой голос не звучал слишком едко. Сойер вздохнул, сел рядом со мной на каменную плиту и скрестил ноги. «Ты же знаешь, что собой представляет край мира?» «По названию понятно, что это», — хмыкнул я. «Я склонен думать, что древние трактаты содержат забытую истину, а не сказки или легенды. Веригия представляет собой шар, огороженный плотным пространством, который не позволяет магии покидать Землю. Это значит, что если дракон будет бесконечно долго лететь по прямой, никуда не сворачивая, в конце концов он вернется в исходную точку. Этой теории есть много подтверждений. Если выживешь, можешь сама изучить этот вопрос. Очень любопытно, я тебе скажу». «К чему это ты заговорил про устройство мира?» — сощурилась я. «К тому, что если наш мир в самом деле представляет собой шар, то за краем что-то есть. Никто не знает, что именно, но определенно что-то есть. А сам край — не что иное, как мощный магический барьер, устремленный в небеса так далеко, как только возможно». Я моргнула, осмысливая сказанное. «Это значит, что его кто-то установил?» — проговорил я озадаченно. «Но зачем?» «Более того», — заговорщическим тоном добавил Сойер, «там, за барьером, может быть еще множество темных источников, которые будут потенциально нарушать баланс сил, и это неизбежно приведет мир к смерти. А мы не можем даже предсказать, когда именно это произойдет». «Ты меня почти убедил», — произнесла я, надеясь усыпить его бдительность. Мне вспомнились уроки Кристиана о том, как скрывать аромат лжи, и я сосредоточилась на образе того, в чем хотела убедить сумасшедшего дракона. «Почти?» — он выгнул бровь. Я повернулась к Сойеру и посмотрела ему прямо в глаза. «Если я правильно поняла, твоя задумка в том, чтобы, создав в темный источник с помощью его силы, сначала подавить текущую власть, а потом создать общество с высокими возможностями влияния на органы власти». «Я хочу создать общество, которое само будет властью», — усмехнулся Сойер. У меня было много вопросов о том, как именно он решил подобное реализовать, но мне было бы не на руку, если бы он вышел из себя. Поэтому я покорно согласилась. «Это очень хорошая идея. После этого, при помощи силы, дарованной тебе тьмой, ты собираешься разрушить край мира и разобраться с тем, что находится за предполагаемым барьером». «Когда все драконы Веригии войдут в полную силу, наших возможностей будет хватать на то, чтобы справиться с любой напастью», — авторитетно кивнул Сойер. «Он точно идиот. Теперь у меня не было никаких сомнений. Просто так взять и разрушить барьер. Если он прав, и край мира действительно носит рукотворный характер, за ним может скрываться такая опасность, о которой мы и подумать не могли. Та часть мира настолько закрыта, что в нее никто не может попасть ни изнутри, ни снаружи». Но вместо того, чтобы спорить, я кивнула, глядя в потолок над собой. «Хорошо. Но разве возможно создать источник тьмы? Вообще какой угодно источник? Это ведь природное явление. Сила сама течет там, где течет, и пробивается сквозь толщу земли из самых недр, недоступных драконам». Сойер расхохотался. Было так странно наблюдать за ним. Я ожидала увидеть сумасшедшего фанатика, настоящего психа, но он был так искренне рад происходящему и увлечен своей теорией, что казался даже симпатичным. Я даже отчасти действительно поддалась его речам и начала слушать с интересом. «Глупая, глупая Лескар! В недрах под толщей земли нет никаких линий силы. Там море силы. Нам нужно лишь докопаться до нее, вырыть яму достаточно глубокую, чтобы добраться до этого моря и притянуть частички тьмы. Это не так сложно, как может показаться, хотя мне пришлось попотеть, чтобы выяснить достоверно, как все это реализовать. Все, что мне нужно, это помощь нескольких сильных магов, несколько наполненных магией резервуаров и...» Сойер вынул из нагрудного кармана крошечный холщовый мешочек, от которого шло сильное притяжение магии. «И, конечно, кусочек темного источника для привлечения частиц тьмы». «Безумец, гениальный безумец, способности которого нужно бы направить на благо цивилизации. Но сейчас я должна была его остановить. Как угодно. Но не позволить ему натворить великих бед». «И какова моя роль?» — спросила я, сощурившись. Судя по ощущениям, поблизости было довольно много людей. Мне трудно было сосчитать все уникальные ароматы, но их точно было не меньше двух десятков. Оглядеться толком не удавалось, приходилось ориентироваться только по запаху. Но Салливан, похоже, так долго ждал возможности похвастаться своим планом хоть перед кем-то, что с радостью пояснил мне положение вещей. «Ты можешь занять одну из двух ролей, либо резервуара, либо моего помощника. Первые, возможно, погибнут, вторые создадут вместе со мной новое будущее». «Но ведь ты сразу определил для меня роль резервуара, я правильно понимаю? Почему?» Он поморщился. «Не пойми меня неправильно, Лескар. Ты мне действительно нравишься, и я хотел бы иметь такого союзника, как ты. Ты особенная. Не только умная и с большим потенциалом в направлении силы, но еще и с какой-то встроенной ментальной защитой. Это круто. Действительно круто. Вот только я не мог рисковать и принимать помощь от тех, кого не могу контролировать. Все мои помощники мне преданы. Не по своей воле». «И тебя это устраивает?» Он вздохнул, грустно усмехнулся. «Конечно, я хочу иметь рядом кого-то, кто будет разделять мои мечты и цели. Но знаешь, один раз я уже потерпел поражение и не готов был жертвовать вторым, возможно, последним шансом. Поэтому решил перестраховаться. Я тщательно отбирал участников в свой клуб. Ни у кого из них нет истинной пары, которая могла бы отыскать мое убежище или не вовремя явиться, ведомая меткой. Со мной уже, знаешь, такое было. А я учусь на своих ошибках. Никто из моих помощников не мог рассказать подробности наших поисков и тренировок, потому что они связаны ментальной магией и действием тоника». «Почему?» – прервала его я. «Потому что у меня и без того много недоброжелателей, и я...» «Нет, я не об этом. Почему ты рассказываешь мне все это? Почему я в сознании? Разве ты не хотел просто использовать меня в качестве резервуара и закончить свое дело? Почему вместо того, чтобы довести все до конца, ты сидишь тут со мной и делишься всеми своими грехами?» «Потому что мне не с кем больше делиться, Лескар», — тихо проговорил он, и почему-то от этих слов у меня сжалось сердце. «Бездна! Меня вообще никто, кроме тебя, никогда не понимал». «Я думал, у тебя много друзей». Он поморщился. «Так одни идиоты. Ты своевольная, Лескар. Своенравная, сильная. Я хочу, чтобы ты стояла рядом со мной на заре нового мира. Именно поэтому я дождался, когда ты придешь в себя, и ответил на все твои вопросы подробно и честно. Так скажи же, ты станешь со мной спина к спине?» «Ты безумец, Сойер», — прошептала я. «Тогда ты станешь одной из них», — почти шепотом ответил Сойер и склонился надо мной. Я отвернулась. «Может быть, ты сможешь выжить? И тогда я спрошу тебя еще раз».